4. Фили сидел в машине уже час. После разговора с Региной он не поехал ни в гостиницу, ни тем более в аэропорт. Допив бутылку виски до конца, он решил ждать здесь. Если придется ждать целую жизнь, он согласен ждать целую жизнь. Фили верил, что у Регины хватит ума поверить ему и понять, что с прошлым должно быть покончено, раз и навсегда. А когда она поймет, она сама спустится к нему. Фили чувствовал, что очень пьян, но его это не пугало. Главное, чтобы она спустилась, а там он найдет в себе силы протрезветь. Так уже не раз бывало. Стоит только скомандовать себе, и хмель улетучится из головы. Но пока Фили не хотел трезветь. Так было легче ждать, пьяным. Более того, если бы Фили не боялся, что Регина ускользнет куда-нибудь в его отсутствие, он бы съездил еще за одной бутылкой. Прошел еще час. Регина по-прежнему не выходила. Хмель улетучился сам собой. И теперь уже Фили вполне понимал, каким идиотом он должен казаться Регине. Понимал он и то, что это бессмысленное стояние на одном месте ни к чему не приведет. Но он ничего не мог с собой поделать. Стоило ему хоть на секунду представить себе лицо Регины, как горлу тут же подкатывал ком, а на душе становилось так тяжело, словно он снова оказался на поле боя после того страшного сражения, единственный выживший среди десятков бездыханных тел. «Глупо», — сказал себе Филя. «Ты поступаешь страшно глупо, Агеев. Ты ведешь себя, как 15-летний подросток. Видели бы тебя сейчас Головач и Демидыч, они бы в волю посмеялись». Но Фили почему-то казалось, что бывшие боевые друзья поняли бы его. «А если она не выйдет?» — снова сказал себе Филя. «Что ты будешь делать? Жить здесь останешься, что ли? Дурак ты, Агеев, несчастный, безмозглый дурак». Так прошел еще час. В подъезд, в котором жила Регина, входили и выходили люди. Филя внимательно присматривался к каждому из них. Просто так, по привычке. Благо фонарь, висевший под козырьком подъезда, был ярким. Примерно в 9 часов вечера во дворе дома остановился «Опель». Из него выбрался невысокий, худощавый мужчина и быстрой походкой направился к подъезду. И машина, и мужчина показались Филе знакомыми. «Ну, конечно! Это был тот самый курьер, или как там его, тот, который проверял обстановку перед приездом Атарова. Интересно, зачем он сюда пожаловал? Наверняка для того, чтобы узнать, куда девался босс. Хотя о том, куда девался Атаров, он уже наверняка извещен. Телефон Регины больше не прослушивался. Да это и не имело значения». Все равно Регина больше по нему не звонила. Она ведь не дура и, конечно же, сразу все поняла. Тогда зачем он пришел? Разузнать подробности. Вот зачем. И еще, получить от Регины какое-нибудь задание. Как там его звали? Кажется, Эл. Прошло 20 минут, а Эл все не выходил. Странно. И довольно неосмотрительно со стороны Регины. Но стоп! Ведь в прошлый раз она его даже на порог не пустила. Значит, она изменила своим принципам. Но зачем? Филя начал беспокоиться. Не нравился ему этот таинственный Эл. Ой, как не нравился. И походка у него была странная, как у хищного зверя. Быстрая, плавная. Движение тренированного человека. От глаз Фили не укрылось, как быстро и хищно Эл окинул взглядом двор перед тем, как двинуться к подъезду. «Словно заранее прикидывает пути отхода», – подумал Филя. «Но, возможно, он не курьер, а телохранитель Атарова. Или человек, исполняющий его особые поручения. Например, убрать 2 неугомонных московских сыщиков, стереть их с лица земли, чтобы не доставляли проблем». В следующую секунду Филя уже выскакивал из машины.